Путь начинается на земле. Наконец я произнес единственное слово «Индия». «Это место сразу оказалось свободным», — сказал он. «К тому же там предлагалось испытание для ее души, преодоление физического недуга с целью нейтрализации отрицательного воздействия самоубийства». «Физического недуга?» — с тревогой спросил я. «Выбранное ею тело в последующие годы приобретет недуг, который приведет к тяжелому расстройству сна». Энн лишила себя жизни с помощью снотворных пилюль. Для восстановления равновесия она придет в состояние, не позволяющее ей нормально спать. «И она сама это выбрала?» — спросил я, желая точно удостовериться. «Без сомнения», — ответил Альберт. «Повторное рождение всегда выбирает сам человек». Я медленно наклонил голову, пристально на него глядя. «А как насчет остального?» — спросил я. «В остальном все хорошо», — уверил он меня. «В качестве компенсации за испытанную ею муку и ее достижения в прошлой жизни. Ее новые родители — интеллигентные, приятные люди. Отец работает в местной администрации, мать — успешная художница. Энн, разумеется, звать ее будут по-другому, будет окружена любовью и получит возможности для творческого и интеллектуального роста». Прежде чем заговорить, я немного подумал, потом сказал: «Я тоже хочу вернуться». Альберт явно расстроился. «Крис», — начал он, — «если человеку этого не суждено, ему никогда не следует выбирать повторное рождение, пока он не изучит и не улучшит свое сознание так, чтобы следующая жизнь стала шагом вперед по отношению к прошлой». «Не сомневаюсь, что это правильно», — признал я, — «но мне надо быть с ней и помочь ей, если это возможно. Чувствую себя виноватым, что недостаточно помогал ей в нашей совместной прошлой жизни. Хочу попробовать еще раз». «Крис, подумай», — сказал он. «Неужели ты действительно хочешь так скоро вернуться в мир, где горстка людей грабит и обманывает народ, где уничтожается продовольствие, в то время как голодают миллионы, где государственная служба — это грубое лицемерие, где убийство — более простое решение проблемы, нежели любовь?» Эти слова звучали резко, но я знал, что говорит он их ради моего блага, в надежде убедить меня остаться в стране вечного лета, где я мог бы расти духовно. «Понимаю, что ты прав», — сказал я. «Понимаю также, что ты действуешь из лучших побуждений. Но я люблю Энн и должен быть с ней, помогая ей, как только могу». Он печально и понимающе улыбнулся. «Понимаю». Он кивнул. «Что ж, меня это не удивляет», — сказал он. «Я видел вас вдвоем». Я вздрогнул. «Когда?» «Когда вас обоих освободили из того эфирного заточения». Его улыбка смягчилась. «Ваши ауры смешались. Я тебе уже говорил, что у вас одинаковая частота вибрации. Вот почему тебе невыносимо быть с ней порознь. Она твоя духовная супруга, и я вполне понимаю, почему ты хочешь с ней быть. Уверен, что Энн выбрала повторное рождение в надежде, что вы когда-нибудь соединитесь. И все же... что? Хотелось бы мне, чтобы ты осознал последствия возвращения». «Это можно сделать, правда?» — с тревогой спросил я. «Все может оказаться непростым», — ответил он. «К тому же существует риск». «Какой риск?» — замявшись, он ответил: «Лучше спросить специалиста». Я полагал, что смогу вернуться немедленно. Следовало догадаться, что такой сложный процесс осуществить нелегко, и что, как и все явления потустороннего мира, его надо прежде изучить. Сначала я прослушал лекцию. Недалеко от центра города я оказался в гигантском круглом храме, вмещающем тысячи людей. Сверху на него падал луч белого света, хорошо различимый, несмотря на яркое освещение. Когда мы с Альбертом вошли в храм, то, не раздумывая, направились к двум сиденьям, расположенным на полпути от кафедры лектора. Не могу сказать, почему. Эти места не были помечены, ничем не отличались от других, и все же я знал, что это наши места, прежде чем мы до них дошли. Многочисленные слушатели тихо переговаривались между собой, я хочу сказать, беззвучно. Когда мы усаживались, многие нам улыбались. «Все эти люди хотят повторно родиться?» — с удивлением спросил я. «Не думаю», — ответил Альберт. «Многие пришли, вероятно, чтобы поучиться». Я кивнул, стараясь не обнаружить растущее беспокойство. Это было похоже на то чувство, какое я испытал, когда впервые прибыл в страну вечного лета, бессознательно предчувствуя надвигающееся самоубийство Энн. Я говорю «похоже», но не могло быть тем же самым. Я знал, что теперь она будет жить, а не умирать. И все-таки наше расставание было для меня столь же мучительным. Не могу сказать, Роберт, в чем заключаются высшие проявления этого состояния родственной души, но вот что я тебе скажу. Существуя отдельно от своей половинки, ты постоянно испытываешь тревогу. Не имеет значения обстоятельства, не имеет значения, насколько изысканно твое окружение. Быть половинкой — мучение, когда другая половинка от тебя далеко. И вот на кафедру взошла очаровательная женщина и, улыбнувшись, начала говорить. Шекспир так сказал о смерти, начала она. «Безвестный край, откуда нет возврата земным скитальцам». Она снова улыбнулась. «Красиво сказано», — молвила она, — «но только слишком неточно. Мы все нашли этот край после нашей смерти. Более того, из его пределов должны вернуться в конечном итоге все скитальцы». «Мы триедины», — продолжала она, — «дух, душа и тело. Последнее в земной жизни состоит из физического, эфирного и астрального тел. В этот раз не буду говорить о нашем духе. Наша душа вмещает в себя божественную сущность. Эта сущность направляет нас в жизни, проводя душу через многие жизненные испытания. Каждый раз, как часть души уходит в плоть, она поглощает какой-то опыт и развивается, обогащаясь от этого. Или...» Она на мгновение умолкла, обедняясь. Я припомнил, что Альберт говорил именно это. Самоубийство Энн обеднило ее душу, и теперь она для восстановления души выбрала путь, который поможет ей напитаться позитивным опытом. Как же выходит, что наша личность может что-то получить или что-то потерять? Посредством памяти. Каждый из нас обладает внешней и внутренней памятью. Внешняя относится к нашему видимому телу, внутреннее — к невидимому или духовному телу. Все то, что любой из нас когда-либо думал, желал, говорил, делал, слышал или видел, записано в этой внутренней памяти. В доме Господа всегда остается эта полная память, обогащаясь или беднее от результатов каждой новой физической жизни. Астральное или духовное тело возвращается на Землю в неизменном виде. Изменяется лишь физическое тело и его эфирный двойник. Между высшими проявлениями личности и тем физическим воплощением, которое на время избрала душа, существует линия связи. К примеру, если физическое «я» получает вдохновение, оно приходит из души. Так называемый тихий, тонкий голос — это усвоенные из прошлых уроков знания, удерживающие человека от совершения поступка, который нанес бы вред душе. Однако в целом, не считая случаев, когда человек рождается с восприимчивостью к этому существованию, или когда он, направляя взгляд внутрь себя, медитируя, его познает, мало кому удается внедрить это истинное «я» в материю. «Таким образом, процесс состоит в следующем», — говорила женщина. «Одна жизнь вслед за другой, каждая полная усилий, с перерывами на отдых и занятия на этом плане, постепенно формирует душу до ее желаемого состояния. Иногда то, чего не удалось достигнуть при жизни, может быть достигнуто после смерти, так что при следующем рождении познание становится более глубоким, усиливается способность к наивысшему устремлению к Богу. Итак, триединство, коим мы являемся, проходит триаду воплощения, развоплощения и перевоплощения. Человек должен хорошо себе представлять, как следует умирать, ибо он делает это много раз. И все же при каждом воплощении он, за редким исключением, снова об этом забывает. У меня возник вопрос. Удивительно, что эта женщина ответила на него, словно прочла у меня в мыслях. «Сейчас вы имеете тот вид, который имели в последнем воплощении», — сказала она. «У вас было, разумеется, много различных воплощений, некоторые из них противоположного пола, однако вы держите в памяти облик предыдущей жизни, потому что он сохранился наиболее живо. Когда окончилась эта жизнь, ваше сознание стало поэтапно возвращаться к источнику, отмежевываясь от участия материи. В эфирном мире произошел процесс отступления, когда усовершенствовались ваши желания и чувства, а все нерегенерируемые силы из вашей жизни были сконцентрированы и преобразованы. В конце концов, ваше сознание преобразовалось в это ментальное или небесное состояние, совершенно свободное от материи, и в нем вы сейчас пребываете». Я не знал, дойдет ли до нее моя благодарность за ответ, но я кивнул один раз. Может, мне это показалось, но она улыбнулась и кивнула мне в ответ. «Длительность пребывания в потустороннем мире может быть разной», — продолжала она. «Иногда между воплощениями может пройти тысячи лет, Когда после смерти приходит осознание, первое побуждение личности перевоплотиться. Вновь прибывшие неизменно начинают осваивать метод управления вибрациями, позволяющий родиться повторно. Хорошая тренировка для души – остаться в стране вечного лета и заняться самоусовершенствованием, чтобы следующее воплощение стало более значительным шагом в процессе воспитания души. И на другой мой вопрос немедленно нашелся ответ. Интересно, один ли я думал об этом? «Не все рождаются повторно», — сказала женщина. «Некоторые души настолько развиты, что не перевоплощаются, а переходят на уровень существования, превышающий все то, что предлагает Земля, и достигают в конечном счете воссоединения с Богом. Эти души, не испытывая недостатка в попытках искупить промахи или приобрести знания, могут воссоединиться с Создателем, достигнув состояния полного единения с Ним, становясь неотъемлемой частью универсальной системы». Она не стала вдаваться в подробности этой так называемой третьей смерти, поскольку это чересчур сложно, а всем нам предстояло еще многое испытать, многое узнать, преодолеть многие ограничения. Ограничения, с которыми можно столкнуться лишь на Земле, поскольку это единственное место, где их можно облечь в конкретную внешнюю форму. Страна вечного лета слишком текучая, ее слишком легко контролировать. Только находясь в материальном мире, личность может встретиться с самыми суровыми испытаниями. Это главная испытательная площадка человека, место для действий и экспериментов. Всем нам предстоит пройти путь, и этот путь начинается на Земле.